Часть вторая. 28 марта 1944 года. В 5:50 Фрэнсис де Бельвуар сошел в Туре с поезда, прибывшего из Бордо. Здесь он пересел на местный поезд, направлявшийся в Орлеан, там пешком добрался от вокзала до кофейни, работавшей круглосуточно. В ней он просидел до 8 утра, медленно потягивая кофе и похрустывая свежеиспеченной булочкой. Когда старинные настенные часы пробили 8 раз, он положил на оцинкованную стойку 15 франков и вялой походкой побрел в город, добравшись вскоре до дома с остроконечной крышей, скромно приютившегося на тихой улочке Акакия. Дородная краснолицая женщина на вид лет 50 открыла дверь, глаза ее заблестели от радости. «Ах, господин барон!» — воскликнула она и приветливо улыбнулась. «Как приятно снова встретиться с вами! Проходите же, пожалуйста. Филиппа нет дома, он рано отправился за город». «Ну, конечно!» — барон улыбнулся в ответ. «Как обстоят дела?» Филипп Лонжак, ранее судимый, процветал на поприще черной торговли тоннами, снабжая своих клиентов в Париже маслом, мясом, мукой и сыром, привозимыми им с крестьянских дворов из-под Орлеана. «Не можем пожаловаться», — весело ответила мадам Лонжак. «Не хотите ли присесть? Ваша посылка из Лиссабона прибыла вчера, и мы так радовались, что вы придете к нам в гости. Филипп будет сожалеть, если не застанет вас. Но вначале я приготовлю вам настоящий кофе из зерен и, конечно, принесу посылку». Она поспешила на кухню, и через несколько минут аромат крепкого свежесваренного кофе наполнил квартиру. Мадам вернулась с дымящейся чашкой и поставила ее на стол. «Вот ваш кофе, господин барон, а это ваша посылка». Выпив кофе, Бельвуар закрылся в ванной комнате и принялся за работу. Спустя час он покинул дом. Теперь это был блондин с короткой бородкой и густыми усами, одетый в поношенную крестьянскую одежонку с документами на имя Пьера Альтмюллера, крестьянина местечка Цаберн из Эльзаса. Кроме этого, у него имелось специальное удостоверение, выданное германским ведомством с разрешением прибыть в Париж, чтобы приобрести редкое лекарство для инъекций свиней. Он сел на поезд, отправлявшийся на восток, затем сделал пересадку в Труа, Бар-ле-Дюке и Шалоне. И, наконец, в 20:30 прибыл на восточный вокзал Парижа. Кроме немецких и французских властей, осуществлявших обычный контроль, никто его не потревожил. Когда Бельвуар проходил по оживленному залу ожидания, его оттолкнул в сторону немецкий офицер, спешивший к военному Пакарду, поджидавшему у входа. Немец даже не взглянул на него, а Бельвуар успел лишь бросить недолгий взгляд на его прямую, как свечка, спину. Он не знал, что этот человек появился в Париже с одной единственной целью — положить его на лопатки. Полковник фон Бек только что прибыл экспрессом из Берлина. Откинувшись на заднем сиденье Пакарда, Рудольф фон Бек восторженно глядел в окно, наслаждаясь первой встречей с самым прекрасным городом мира. Перед ним расстилался Париж, нетронутый войной. Широкие бульвары заполнялись горожанами, выходившими из кафе и кинотеатров. Весна только начиналась, но привлекательные парижанки скользили по тротуарам в элегантных тонких блузках, грациозно покачивая короткими юбками. Многие, следуя моде нынешнего сезона, носили широкие ремни и фантастические головные уборы, тюрбаны, береты, широкополые шляпы, которые чудесным образом подчеркивали их нежные лица. Особенно пленительными фон Беку показались дамские туфельки на неуклюжих деревянных подошвах. Позднее он узнал, что их массовое производство было наложено из-за нехватки кожи. Машина быстро спустилась вниз по Страсбургскому бульвару, миновала бульвар Севастополь, вылетела на крытую брусчаткой набережную на правом берегу Сены и, притормозив, въехала в круглый внутренний дворик, окрашенного белой краской господского дома на авеню Фош, расположенный в непосредственной близости от темно-зеленого массива Булонского леса. «Мне приказано доставить вас на вашу квартиру, господин полковник», — сказал водитель. «В этом здании многие офицеры комендатуры Большого Парижа имеют квартиры». Фон Бек кивнул и вылез из машины. Они вошли в элегантный вестибюль здания, откуда наверх уходила мраморная лестница. Старомодная кабина лифта из полированного коричневого дерева со скрипом поднялась на шестой этаж. Квартира действительно оказалась чудесно обставленной и с удивительным видом на роскошную улицу Фош. Фон Бек равнодушным жестом отпустил водителя, закурил солдатскую сигарету и оперся на кованное ограждение огромного балкона. Находится ли человек из Лондона где-то здесь? Любуется ли красотой Парижа, как и он, или уже рассчитывает свои первые ходы? Пронзительное дребезжание дверного звонка прервало его размышления. Он пересек ярко освещенную гостиную и небольшую прихожую и открыл дверь. Перед ним стоял молодой капитан вермахта, державший под мышкой папку и едва переводивший дух. Увидев фон Бека, он щелкнул каблуками и в уставном порядке поприветствовал его. «Капитан Брандер из Абвера, отдел Большого Парижа, в ваше распоряжение, господин полковник». «Заходите, Брандер». Капитан неловко проследовал в гостиную. Он был молод, лет 25. Его живые карие глаза и красные щеки придавали ему скорее вид мальчишки, надевшего без разрешения форму, чем настоящего офицера. «Господин полковник, я направлен к вам генералом Хальштейном, начальником Абвера Большого Парижа. Для вас я подготовил в здании Отто, что на углу сквера Булонского леса помещение, а также образовал группу из офицеров и секретарш». Он сделал паузу, а затем ревностно добавил: «Мы готовы к выполнению задания». Фон Бек задумчиво смотрел на молодого офицера. «Вы, конечно, прибыли сюда не только для того, чтобы поприветствовать меня и указать адрес моего бюро. Что-то торопило вас». «Что же именно?» «Сообщение от гестапо и СД, господин полковник. Оно только что поступило». Фон Бек наморщил лоб. Он не любил ни гестапо, ни службы безопасности, которых считал бандой мясников и палачей. «О чем идет речь?» «Об одном британском агенте, господин полковник, приземлившемся прошлой ночью в районе Бордо. Судя по сообщению, он был единственным, кто опустился на территорию Франции. Затем он сел в поезд, направлявшийся в Париж. Это мог быть тот человек, который нас интересует». «Дайте сюда». Фон Бека внезапно охватило возбуждение, и он, выхватив из рук капитана папку, начал лихорадочно перелистывать страницы. «Проклятые идиоты! Ну зачем нужно было окружать вокзал? Если это профессионал, он сразу же заметил все и скрылся. Они должны были подождать, пока он не установит контакт, и проследить за ним. У них есть хоть какое-нибудь представление, за кем они охотятся. Соберите завтра на 8 утра совещание. Пусть прибудут представители Абвера, парижской полиции и комендатуры Большого Парижа. Мы должны образовать совместный штаб, который будет регулярно собираться и вырабатывать совместную стратегию по делу «Энигма». Брандер быстро записывал указания в своем блокноте.